В вагоне. Жмакин подошел к поселку со стороны станции железнодорожных путей. Наступало утро. Рассвет мутный, морозный, и красные товарные вагоны были в гроздьях ине, Пагау совсем завалилась снегом, и станция словно спряталась в снегу, только рельсы недавно вычистил снегоочиститель. Те самые рельсы, которые столько раз представлялись ему в эти мучительные дни. Но теперь он видел рельсы. Он даже потрогал их рукой одну и на всякий случай другую рельсу, а потом долго, внимательно, недоверчиво разглядывал станционный колокол, столбы, гудящие провода, все подлинное, железнодорожное, без дураков, — подумал Жмакин, — в самом делешное. Он устал до изнеможения и хотел есть. На станции был буфет, но ему там ничего не удалось украсть, и он пошел в город, едва передвигая разбухшие, саднищие ноги. В дом крестьянина его пустили. Он зарос бородой, на нем был кожух. «Документы у брата», — сказал он, — «а брат в райисполкоме». Ему дали койку с бельем, пахнущим карболкой, с одеялом и подушкой. Ему было странно ко всему этому прикасаться. На тумбе возле койки лежала подсохшая корка ржаного хлеба, он сживал ее кровоточащими деснами, вымылся в бане, выстирал там свое белье, выжил почти досуха и повесил на горячую трубу досушиваться. Белье досушивалось, а он дремал, сидя в предбаннике и положив ладони на острые колени. Влажное тепло волнами ходило возле него, раны и кости, и ссадины. Все болело и ныло, но ему было сладко и легко, и город был в его воображении совсем близко, рядом. Протяни руку, и будет город. А он был в городе хозяином, ходил свободно и всюду, и все не оглядывался, и не боялся, и жил не на малине, а в настоящей квартире. И начальник Иван Михайлович Лапшин, повстречавшись с ним на улице, вежливо и спокойно козырнул ему рукою в черной кожаной перчатке. Ночью в доме крестьянина он вышел из комнаты, как бы по нужде, без брюк и пиджака, огляделся в коридорчике и с хрустом мгновенно вывернул висячий замок с двери камеры хранения. Здесь же, в камере, он и переоделся, хороший теплый свитер и два костюма, один на другой, потом полупальто с воротником из барашка и шапка-ушанка. Тут же в бауле были и паспорта каких-то геологов, и деньги, и справки, и командировочные удостоверения. Все в доме спали, натрудившись за день, спали крепко, надежно. О шалостях подобных Жмакинской тут не слыхивали. Замок на камере хранения висел только для обряда. Чемоданы и вещевые мешки сдавали на хранение тоже для обряда, как везде, и потому что Жмакин крал почти без риска. Наверняка ему самому было и стыдно, и весело одновременно. Он мог взять еще что-нибудь — сапоги, бурки, унты. Всего тут было достаточно, в избытке. Но не взял ничего, сунул кольцо от замка, где ему надлежало быть, потом привернул фитиль в лампе, что горело в коридоре, и отворил кухонную дверь. Жирная стрепуха спала на лавке, сладко храпела и причмокивала. У печи дышало тесто, наверное, для пирогов. Была поздняя ночь, ходики показывали два, третий. Стрепуха вдруг села на лавке и, обознавшись, спросила: — Уезжаете, Борис Федорович? — Нет, — солидно ответил он, — не уезжаю. — Депешу надумал срочно отправить, схожу на станцию. Улыбочка была на его лице, и душу угнетало ощущение грязного дела, но он тряхнул плечом и пошел к двери. Стрепуха оттянула засов, скинула крючки. Жмакин рванул, дверь примерзла, рванул еще, и пурга сразу ударила в разгоряченное лицо. Собака бросилась ему под ноги. Вокруг все шуршало, и было слышно сухое похрустывание. Собака ластилась к нему и прыгала, повизгивая. Он, не торопясь, пошел по дороге, разыскивая глазами хоть одно светлое окно. Пурга выла в проводах. и чем дальше он шел, тем легче и свободнее ему становилось на сердце. Потихонечку он запел: «Что ты смотришь на меня в упор? Я твоих не испугаюсь глаз, так прекратим же этот разговор, мы его ведем не в первый раз». Пел он, чтобы подбодрить себя, чтобы не было так подло на сердце. Его не могли хватиться в доме крестьянина, этой слепой, воющей ночью, и геологи, и инспектор, и фельдшер, и инструктор райкома спали, уверенные друг в друге, и никогда они не поймут, кто мог обокрасть их, работников Заполярья, уставших, намучившихся, продрогших, командировочных. Ну что ж, брось, ну брось, жалеть не стану. Я таких мелок достану, ты же поздно или рано все равно ко мне придешь. Пурга била ему в лицо, когда прыгнул он на тормозную площадку длинного товарного состава, и никакого страха он не испытывал, когда врал главному кондуктору, что отстал от пассажирского. Так же, как никого и ничего он не боялся, когда на станции со странным названием Мырмыши вторые купил билет и, постреливая зелеными веселыми глазами, почти полноправным, почти законным пассажиром, ввалился в плацкартный спальный вагон номер 3, место номер 18, верхний. Взобравшись на полку, всем своим существом ощущая свободу, вымытый, сытый, с папиросой в зубах, он рассказывал девушке, читавшей толстую книгу на соседней полке: «Никогда чемоданов не вожу, не имею такой привычки, все на себе. Два костюма надел, видите, как капуста, зато руки свободны и не продует». Девушка смеялась, показывая ровные белые зубы, и пассажиры добродушно посмеивались. В вагоне было уютно и жарко, играли в шашки, в домино, пили чай, закусывали, окна совсем замерзли, и весь день в вагоне стоял теплый полумрак. Тайга не лезла сюда. Здесь человек был сильнее ее, сильнее морозов, волков, свистящего ветра. Моряк с длинным белым лицом часто заводил патефон, и все слушали «Румбу, парадис, лимончики». Все много и интересно рассказывали. И толстый агроном, выводивший томаты за полярным кругом. И моряк, участник многих далеких и трудных экспедиций. И маленький старик в очках, зубной врач, он, оказывается, разъезжал со своей бормашиной в нартах, запряженных собаками и оленями, и лечил зубы в юртах, а то и под открытым небом. И жена зубного врача тоже рассказывала про своего мужа, а он посмеивался и говорил: «Ну уж ты, Маша, не преувеличивай, пожалуйста». Жмакину было обидно. Он мог бы рассказать такое, что все бы не раскрыли рты, но это рассказывать было нельзя. И он молчал, иронически поглядывая своими зелеными острыми глазами. Черт их всех возьми! Им легко, когда их посылает государство, когда у них бумаги и мандаты, подписанные государственными людьми, когда о них беспокоится и каждодневно печется государство, когда у них радио, телеграф, телефон, когда правительство посылает искать их корабль, самолеты и самых лучших в мире летчиков, когда их снабжают специальным питанием, разными там витаминами, консервами и шоколадами. Потеряйся, такой зубной врач, в тундре, какой шум подымется, а он, Жмаков, он слушал. И чем больше слушал, тем отчаяннее хотелось говорить о себе, о том, что он видел и пережил за свою еще такую короткую жизнь. Хотелось сказать им, что все они щенки, и старик в золотых очках тоже щенок, хотя и здорово пожилой, и что они в сущности при нем не имеют права даже рассказывать. Ему было противно, просто противно слушать, как толстый агроном, потягивая чай из кружки, рассказывал, как однажды на охоте заблудился и двое суток ел какие-то корешки, и было обидно, что моряк слушает, и девушка слушает, и старушка сочувственно охает. Наконец все устали и уснули. Была ночь, Паровоз ревел где-то очень далеко в морозной тьме, и вагон раскачивался. А Жмакин не спал и думал. Он казался себе лучше, чем все они. Теперь те недели в тайге казались ему замечательными, и сам он рисовался себе героем. Точно он не плакал тогда и не шептал полузабытые детские молитвы. Точно он и не превращался в животное, а всегда был смелым, сильным, решительным, с ножом в руке, с песней. И мир представлялся ему очень несправедливым. Они, и доктор, и агроном, и старик в очках могли хвастаться и рассказывать, а он, переживший куда больше, ничего не мог рассказать, не мог никого удивить, поразить. Своим блату рассказывать было неинтересно. Там не удивлялись и не верили, потому что и про волков, и про все решительно рассказывали, кому только не лень. Ложь была в почете. Умение врать ценилось и в тюрьме, и на воле, и на этапе, везде. Но ведь волки и страшные эти недели, и галлюцинации, все это было в действительности. Так почему же он не мог рассказать это здесь, в вагоне, и старику, и агроному, и девушке? Он уже знал, что ее зовут Катюша Малышева. Она спала тихо, едва дыша, и лицо ее было спокойное во сне. Он долго на нее смотрел. Ему не спалось. Он слез со своей полки и пошел по проходу. Поезд притормаживал. Проводник побежал в тамбур с фонарем. Жмакин вошел в уборную и пригладил волосы перед зеркалом. Весь лоб был в шрамах, еще свежих. Кожа плохо срасталась, он слишком долго голодал. — Жмакин! — сказал он перед зеркалом и насупился, чтобы видеть себя серьезно. Потом он оскалился, изображая как артист какое-то грозное чувство, и сделал движение вперед к самому зеркалу. Но зеркало тотчас запотело, и он ничего не увидел. Поезд остановился, проводник постучал в дверь. — Гражданин, на остановке! — Я не пользуюсь, — сказал Жмакин. — Я причесываюсь. И точно проводник мог видеть, он причесался, украденным вместе с одним из костюмов гребешком. Потом он долго разглядывал себя, свое лицо с бородкой, узкие злые брови, решительные острые глаза. Что-то понравилось ему. Он сказал: «Ах ты, Каин!» и вышел из уборной. Поезд все еще стоял. В тамбуре носились белые свежие снежинки. Проводник сердито кашлял. «Все задувает», — сказал Шмакин. «Вот погодка!» Ему хотелось поговорить. — Задувает, — сказал проводник. — В пятом вагоне чемодан задули у пассажира. В тамбур влез летчик, открыл ногой дверь и, грохоча чемоданами, пошел по вагону. Жмакин из своего отделения видел, как он, стоя в проходе, снимал кожаное пальто на меху и перепоясывался. Он что-то тихонечко насвистывал одними губами. Выражение его лица было праздничное, немного даже глуповатое. — У кого этот чемодан сперли? — спросил он издали, заметив, что Жмакин смотрит на него. — Не слышали? — Не слышал. Хлопнула дверь из тамбура. По вагону ушли стрелок железнодорожной охраны и штатский, в высоких сапогах и в полушубке нараспашку. Лицо у штатского выражало раздражение. — Сейчас возьмут, — решил Жмакин и полез в карман за папиросой. Страха не было. Даже сердце не забилось чаще. Возьмут. Да весит еще 5 лет, будет 10, — подумал он, закуривая и не пропуская ни одного движения штатского. Штатский остановился возле него. Стрелок стоял немного сзади, от него несло холодом, снегом. — Через ваш вагон никто не проходил? — спросил штатский с желтым чемоданом. Жмакин молчал. — Нет, — сказал он, наконец, — не упомню. Он еще не верил своему счастью. Ему хотелось сделать приятное штатскому. Один тут проходил, будто вспомнив, сказал он, но не сюда, а отсюда. Штатский пошел дальше. Жмакин показал ему вслед кукиш и тотчас же обессилел и полез наверх спать. А с утра он рассказывал о своем побеге. Но побега не было. Были какие-то медикаменты, которые нужно было доставить. Такое вранье, что сам запутался. В вагоне было нестерпимо жарко. Все пассажиры уже перезнакомились, и летчик успел стать своим человеком. Он слушал, положив локти на обе полки, и лицо его выражало сочувствие, немножко даже жалостливое. Слушая, он волновался, расстегнул ворот гимнастерки и иногда говорил: «Вот, хорошее дело», или «Шут тебя дери», или что-нибудь еще в этом роде. Катюша Малышева тоже слушала, уперев подбородок в ладони и свесившись с полки. Глаза ее ровно и настойчиво светились, нос блестел. Слушал и толстый агроном, и старик в золотых очках, и его старушка, и было ясно, что все они сочувствуют Жмакину, а главное — верят ему с начала до конца. Да, и почему им было не верить ему? Он говорил настойчиво, со страстной нервностью жестов и интонаций, с многочисленными смешными и страшными подробностями, говорил то посмеиваясь сам, то пугаясь уже пережитого, ввертывая ловкие, тонные, круглые слова. Ему просто нельзя было не верить. — Ну и что, передали? — спросил моряк, когда Жмакин кончил рассказывать. — Что? — Да ну то, что несли. — А, это да. — Передал, — сказал Жмакин вдруг щурясь. — Как же не передать? Летчик покрутил головой и сел. Он был просто потрясен. — Да, — протянул он. — Бывает, бывает. Все вдруг заговорили негромко, оживленно, но никто уже не вспоминал. После такого повествования невозможно было рассказать какую-нибудь историку, охотничью, докторскую. Все были подавлены величием того, что совершил этот остроглазый парнишка. И Жмакин слышал осторожный и назидательный шепоток. Вот, ищем мы героев, фотографируем, читаем. А рядом с нами едет доподлинно героическая натура, и никто о нем никогда не узнает. А это жаль, очень жаль. Потом зашипел что-то старик в золотых очках, и агроном громко сказал: — А не выпить ли нам всем по маленькой, в знак взаимного уважения и начавшегося знакомства? Давайте, товарищи, слезайте сверху, объединимся и выпьем. На маленьком столике уже была постлана салфетка и стояла нехитрая вагонная посуда, эмалированные кружки, граненый зеленого стекла стакан, серебряная червленая чарочка. Моряк открывал консервы, старуха резала свою курицу, что-то нежно ей приговаривая. Доктор, прищурив один глаз, заглядывал в жестяную фляжку, старался, видимо, определить, много ли там водки. Жмакин, не торопясь, слез со своей полки и пошел в вагон-ресторан. Он понимал, что выпивку эту затеяли спутники в его честь. И странное чувство неловкости и гордости, и радости и благодарности волновало его. Что-то было не так во всем этом. Он знал, что солгал им в главном, в цели своего путешествия через тайгу. Но ни в чем ином он не солгал, ни в выносливости, ни в мужестве, ни в настойчивости, ни в муках, которые перенес, ни в риске, которому подвергался. Да что! Если б знали они, что Жмакин не мог даже выйти на дорогу, что в него, кроме всего прочего, стреляли, тогда бы они поняли, кто здесь настоящий человек. Состав било и валяло из стороны в сторону, в тамбурах вился снег. Не пожалев денег, Жмакин купил водки и закусок, папирос, шоколаду и вернулся к себе в вагон. Катюша Малышева уже сидела внизу и обгладывала куриную лапку. Жмакин расставил бутылки и молча сел. Странное у него было чувство. Вдруг показалось, что совершил он какую-то подлую кражу, обокрал этих людей своим рассказом, обокрал по-сволочному, гнусно. Вспомнилось вдруг, как на этапе в камере молодой ворюга рассказал, в лавке ребенку никто не мог разменять тридцатку. Этот самый ворюга разменял, вручил девочке 3 трешки. Урки посмеялись. Потом Жмакину стало противно, он развернулся и от плеча дал ворюге в ухо. Ворюга взвыл, кинулся на Жмакина, но получил от всей камеры эскиз. — Чего задумался, друг? — сказал летчик. — Давай, браток, иди в авиацию. — Я и так авиатор, — с насмешливым вызовом в голосе ответил Жмакин. — Все мы понемножку авиаторы. Летчик не понял. — Это как? — спросил он, чистыми глазами всматриваясь в Жмакина. Агроном оказался из тех, которые, выпив 2 рюмки водки, начинают петь. И не потому, что им хочется, а потому, что они так считают, что это обязательно нужно. Он похлопал доктора по колену и запел. — Сильва, ты меня не любишь! Сильва, ты... — Давайте лучше патефон заведем, — предложил моряк. И все опять слушали румбу, а доктор дирижировал пальцем. И вдруг сказал, — Воображаю, как-то негры разделывают где-нибудь в тропиках, а? И, помолчав, добавил, — Прелестная вещь, юг! Выпивка не удавалась. Все говорили, — люблю выпить! И никто толком не пил. Предлагали петь и не пели, смеялись, но не смешно было. Жмакин сидел, насупившись, глотал рюмку за рюмкой и с каждой минутой раздражался все больше. Ему казалось, что его арестуют. И именно сейчас подойдет штатский в высоких сапогах и выведет его на какой-нибудь полустаночек. И все эти будут сидеть по-прежнему в вагоне, а доктор скажет «Да-с!» и значительно покачает дурацкой своей головой. А поезд будет гудеть и грохотать, и с каждой минуты этого гула и грохота все ближе и ближе будет огромный прекрасный город. Он выпил еще рюмку и съел кусок рыбы. Катюша смотрела на него в упор, не отрываясь. Он ей подмигнул, медленно обвел всех злыми и светлыми глазами и неожиданно неприятным, блатным, металлическим тенором запел. Мы повстречались с тобой на вечериночке. В кино и шел тогда багдадский вор. Оксфорд коричневый и лаковые ботиночки зажгли в душе моей пылающий костер. Что-то шальное появилось в его лице. Тонкие брови поднялись, голову он слегка откинул, и выражение глаз ежесекундно менялось от злого к грустному, от грустного к бесшабашному. И, наконец, все это замерло. И лицо сделалось наглым, вызывающим и в то же время мертвым. Все шрамы выступили, рот чуть скосился. Кровь отлила от загрубелой кожи, и только один какой-то мускул играл возле виска. Мелко бился, подрагивал, дергался. — Что же вы не подпеваете? — перестав петь и слегка вздыхая, сказал Жмакин. — Песня хорошая. Но сам петь больше не стал. Выпил рюмку водки, закусил и, обдав всех наглым, но уже и равнодушным взглядом, полез на полку, укрылся с головой пиджаком и сразу же заснул. Была уже глубокая ночь, когда он проснулся. Ужасно хотелось воды. Все спали, только Малышева стояла возле тамбура, упершись лбом в заиндевелое окно. Услышав шаги, она обернулась, взглянула на Жмакина и опять стала смотреть в искристую снежную мглу. — Любуемся? — спросил Жмакин. — Ага, — ответила она. — Пейзажик ничего случается. Сфотографировать, взять на память и никогда не возвращаться обратно. Она промолчала. Жмакин видел ее гибкую шею в растянутом вороте заштопанного свитера, нежное ухо, выглядывающее из-под платка, и думал о том, что мог бы ей порассказать еще про себя и сломить то небольшое уже сопротивление, на которое ее сейчас хватит. Но рассказывать свое, да не про себя, ему почему-то не хотелось. И он молчал, продолжая смотреть на Катюшу. Потом спросил, — Вы ленинградская? — Да, — — сказала она, поворачиваясь от окна. Ее нос смешно побелел, она все время прижималась им к стеклу. — Учитесь там. — Учусь, — сказала она, поправляя обеими руками платок. Он поглядел на ее локти, и ему захотелось вытолкнуть ее из вагона и остаться с нею где-нибудь в пурге, а потом отдать ей все пиджаки и замерзнуть, чтобы она видела, какой он. Но он только спросил, где она учится. И так как спрашивать было уже нечего, закурил папиросу. — Послушайте, — сказала она, — вот вы рассказали замечательную историю. Ее никто не узнает, вероятно. У меня в Ленинграде живет один знакомый парень, он работает в газете «Смена», он журналист. Хотите, я его к вам приведу, и он напишет об этом? Ну, такую статейку, знаете? — Вряд ли напишет, — сказал Жмакин. — Нет, обязательно напишет, ведь это все-таки героизм. — Да. — Конечно. Ох, как ужасно! Захотелось ему сказать ей вдруг всю правду о себе. Сказать, что он вор по кличке Псих, что у него ни один привод и ни одна судимость, и что ему наплевать и на зубного врача с его бормашиной, и на летчика, и на агронома с его томатами, и на Катю, что он сам по себе, а они сами по себе, что непреодолимая стена разделяет их, и вечно он будет по одну сторону, а они по другую. «О моем героизме, значит, дружок ваш напишет?» Кривя губы, осведомился Жмакин. «О моей, значит, истории напишет?» «Непременно напишет. Чуть-чуть тревожно, словно бы опасаясь чего-то, — сказала Катюша. Обязательно. А если б я был, например, жуликом?» Опасно пошутил он. «Тогда как?» «Жуликом? Так точно, вором». Катюша молчала, весело и широко глядя на него большими, светлыми, ясными глазами. Жмакин засмеялся. — Ну ладно, ладно, — сказал он, — запишите мой адресок и приходите. Напишет наш парень статейку, получит дублоны, иначе рублики, культурно с ним отдохнете в кино или в театре. И опять засмеялся. Она записала адрес тюрьмы вместо дома. И вместо квартиры номер той камеры, в которой он когда-то сидел. — Заходите, — сказал он, — если застанете буду рад, с корешами познакомлю со своими. Интересные типы попадаются. Рано утром поезд подошел к Ленинграду. Настроение у Жмакина было скверное, болела голова. И когда все вышли на перрон, то вдруг показалось, что ничего здесь хорошего нет. Что не стоило так мучиться, и что хорошего, конечно, никогда ничего не будет. Он шел вместе с летчиком. Летчик тащил два чемодана, и полное лицо его было восторженным. Жмакин предложил помочь, они уже вышли на площадь. — Да, город, — тянул летчик, — это городок. Жмакин взял чемодан летчика, немного поотстал. И на Староневском вошел в знакомый проходной двор. Злоба и отчаяние переполняли его. «Рвань!» — бормотал он, скользя по обмерзшим булыжникам. «Иди в авиацию!» Поднявшись на шестой этаж чужого дома и послушав тихо ли, он одним движением открыл чемодан, выложил все вещи в узел, покрутился по переулкам и уже спокойно, валкой и походочкой, дымя папироской, пошел в ночлежку на Стремянную. Так рецидивист Жмакин Алексей, осужденный на 5 лет по соответствующим статьям Уголовного кодекса, прибыл в Ленинград ровно на 4 года и 8 месяцев раньше того срока, когда это могло бы произойти по закону.